Глава третья. Солнце, скрывшееся за большим сероватым облаком, погасило в нем свои лучи. И тут же померкли краски дня. Прохладнее не стало, но пришло ощущение, что день подходит к концу. Уютно разместившись на водительском сиденье «Фольксвагена», стоявшего под деревьями в тенистом маленьком дворике, я посмотрела на часы. 8:15. Мясницкий что-то не торопился домой есть окрошку и жаркое. Передо мной возвышался 9-этажный 6-подъездный дом, тянущийся буквой «П». Перед окнами клумбы с пестрыми цветами. У подъездов играют дети. Несколько старух, примостившихся на лавке, с явным неодобрением следили за разборкой котов под стенами котельной в центре двора. Одна из них привстала и противным голосом прокричала: «Альфонсо, Альфонсо, отойди от них! Они грязные, с помойки! Ты что, не видишь, паразит такой?» Чтобы ее слова прозвучали более доходчиво для кошачьего разума, она подхватила с клумбы ком земли и запустила в котов. Взбудораженные животные сиганули в разные стороны, а я, наблюдая за ними, подумала: а не пропустила ли я Мясницкого, когда он входил в подъезд? Конюков в общих чертах описал его. Сказал, что он ездит на серебристом Мерседесе Макларене без охраны, назвал номер. Но вдруг Мясницкий решил прогуляться пешком. С другой стороны, полного высокого мужчину с седыми вьющимися волосами, с бородкой, в туфлях кинзо, в костюме от Джона Филлипса, в классическом варианте вряд ли пропустишь в таком дворике. Когда мои мучения достигли апогея, и я уже собиралась звонить ему на мобильный, во двор завернул тот самый Мерседес, проехал, остановился у подъезда. Я собиралась выйти из машины, но в этот момент заметила въехавшую следом бежевую шестерку. В душе шевельнулось беспокойство. В «Жигулях» двое мужчин. Свернув, шестерка объехала двор по кругу и остановилась на противоположной стороне, у последнего подъезда. Никто из нее не вышел. «Милиция», — предположила я, повернув голову, посмотрела на Мясницкого. Тот выбрался с пиджаком и черным кожаным портфелем в руках. Захлопнул дверцу и, отдуваясь, будто после кросса, поставил машину на сигнализацию. «Да», — раздобрел Иван Евстигнеевич в банке, но не растерял былых навыков. Незаметно его взгляд прошелся по двору. Заметив шестерку, он снисходительно улыбнулся и пошел к подъезду. Мне бросилось в глаза большое пятно пота на его рубашке под лопатками. Дверь в подъезд за ним с металлическим лязгом автоматически закрылась на электромагнитный замок. И пришел мой черед. Я неторопливо покинула «Фольксваген», прогулочным шагом двинулась мимо клумбы, словно любовалась цветами. Поздоровалась со старухами у подъезда, а как только к двери подошел какой-то мальчишка с ключом, увязалась за ним. Мальчишка поехал на лифте, я пешком, так как лифт для меня в любую минуту легко мог превратиться в ловушку, ведь неизвестно, кто ждет сверху. Да и Мясницкий жил всего лишь на 4-м. Соблюдая все предосторожности, я неслышно стала подниматься по лестнице. Вдруг какая-то возня наверху заставила меня насторожиться. Рука в сумочке тут же нащупала револьвер, но цели в пределах видимости пока не наблюдалось, и вытаскивать я его не стала. Может, все обойдется. В этот момент лифт замер, и мальчишка, который ехал в нем, вышел на одном из верхних этажей. Хлопнула, открылась и закрылась дверь, а потом наступила тишина, нарушаемая только тревожными шорохами, к которым я приближалась ступенька за ступенькой. Еще шаг, и в нос мне ударил хорошо знакомый кисловатый запах крови. Сердце от этого ужасного запаха затрепетало. Было понятно, что добра не жди. Вытащив из сумки револьвер, я повернула к лестнице на 4-й этаж, и увидела каплю крови, скатившуюся по боковой поверхности лестницы с площадки 4-го этажа. Сделала еще шаг, открылась рука Мясницкого, с массивным обручальным кольцом на безымянном пальце, лежавшее на ступенях. Сбоку от мусоропровода ко мне метнулся скрывшийся там убийца. На нем были джинсы, черная майка и джинсовая жилетка поверх нее, забрызганная кровью. На голове бейсболка, развернутая козырьком назад, в руке зажат нож с широким зазубренным лезвием. Все это взгляд охватил за десятую долю секунды. Я выстрелила. Проявив отличную реакцию, убийца увернулся, выбросил вперед руку с ножом, целясь мне в сердце. В то время его вторая рука заблокировала мою кисть с револьвером. Уклонившись от ножа, я перехватила его руку, а в следующую секунду получила удар головой в висок. В глазах вспыхнули тысячи цветных искр, но я не потеряла контроль над ситуацией. Вывернула ему руку с ножом, одновременно высвобождая свою, парировала удар снизу коленом и оступилась, поскользнувшись на раздавленной на ступеньке конфете. У меня невольно вышло что-то вроде броска через бедро из самбо, только неуклюже и коряво. Но именно неуклюжесть и внезапность приема сработали против отточенной техники боя противника. Убийца обрушился спиной на лестницу. Я на него. Потом мы оба перевернулись, рухнув на лестничную площадку третьего этажа. Нож, звякнув, соскользнул в лестничный пролет. Мой пистолет отлетел к двери в квартиру. На доли секунды опередив убийцу, я врезала ему левой ногой сбоку в голову, тут же правой в корпус, отбрасывая от себя, и рванулась за револьвером. Происходящее напоминало сумасшедший калейдоскоп картинок. Убийца чуть не упал, но, ухватившись за перила, удержался. Мои пальцы сомкнулись на рукоятке револьвера. Я перевернулась на спину, целясь, и уперлась взглядом в черный зрачок дула пистолета киллера. Выстрелы прозвучали одновременно. Его, благодаря глушителю, похожий на хлопок, и мой, грохотом наполнивший весь подъезд. Стреляя, я судорожно дернулась в сторону. Пуля киллера просвистела у самого лица. Кожу на щеке словно опалила жаркой струей пороховых газов. Моя же пуля черканула ему по шее, пропахав красную борозду. Отшатнувшись, убийца скатился вниз по лестнице. Я бросилась за ним, отскочила от пуль, посланных им снизу, выстрелила сама. Однако внизу уже никого не было. Видно, убийца в этот момент понял, что со мной легко разобраться не получится, и обратился в бегство. Я слышала, как гигантскими прыжками он преодолел оставшиеся лестничные пролеты и выскочил из подъезда. Сбегая следом, я услышала стрельбу на улице. Однако к моему появлению все было кончено. Один из оперативников, зажав рану на животе, лежал ничком в клумбе. Второй, раненый в бедро, вызывал подкрепление по рации. В то же время 99-я зеленого цвета с убийцей за рулем стартовала со двора точно ракета. Визг покрышек, сизый дым из-под колес от сгорающей резины. Я метнулась к «Фольксвагену», на ходу снимая его с сигнализации. Запрыгнула внутрь и, запустив двигатель, рванула с места за уехавшими «Жигулями». Погоня началась сразу же за пределами двора. Прохожие бросались из-под колес в рассыпную, когда наши машины понеслись по тротуару в обход узкой проезжей части, заблокированной грузовиком с продуктами. Преступник отлично водил и ориентировался на местности. Слетев с тротуара, он свернул на дорогу, перпендикулярную первой. Проезжую часть переходил полусонный старик, волоча за руль велосипед с картонной коробкой на багажнике. Он успел увернуться, а вот его велосипед нет. Перелетев через 99-ю, искореженная груда металла, сыплющая куриными яйцами из лопнувшей коробки, полетела в мою сторону. Я бросила руль вправо и затормозила, чтобы не врезаться в припаркованную у обочины машину. Велосипед рухнул на мостовую слева. На него налетела газель и потащила, рассыпая искры по асфальту. Пока я на нее смотрела, соображая, как вырулить, взад Фольксвагену въехала Тойота, Протолкнув мою машину вперед, она притерла «Фольксваген» к машине, запаркованной впереди. Я выскочила из машины и одним ударом вырубила бросившегося ко мне владельца «Тойоты», конфисковав его транспортное средство. «Она мне нужна». Убийца уходил. Глядя, как далеко впереди маячит 99-я, я свернула на перекрестке, до отказа вдавила в пол педаль газа и вывернула руль, обходя затормозившую газель. Дверцу я закрыть не успела, и ее искорежило ударом о столб, а потом об другую машину. Четко представляя себе план улиц, я за 2 минуты настигла убийцу и попыталась сбить с дороги. «Жигули» срезали многострадальную дверцу. Я притормозила и обошла 99-ю с другой стороны. Машины сблизились, и я увидела искаженное яростью лицо убийцы и гранату в его руке. Как-то исхитрившись, он зашвырнул гранату мне в салон. Упав на пассажирское сиденье, она соскользнула на пол, а потом куда-то закатилась так, что я потеряла ее из вида. Ситуация на грани. Любую секунду могло рвануть. Не раздумывая, я ударила по тормозам и выпрыгнула из летевшей юзом «Тойоты». Прокатилась по асфальту, обдирая кожу на руках и коленях, замерла, а «Тойота» на моих глазах врезалась в ряд машин на обочине, и тут же ее салон разнесло в клочья взрывом. Хорошо, что еще рядом никого не было. Поднявшись, я с тоской посмотрела на ссаженные ладони, потом вслед уехавшему киллеру и выругалась. Бывают же такие дни. Но некогда расслабляться. Постепенно на пустынной улице начали появляться люди. В окнах домов замелькали обеспокоенные лица. Кто-то робко подступил к дымящимся останкам «Тойоты». Нужно было срочно ретироваться, пока не появилась милиция. От всяких взрывов слуги правопорядка, по моим наблюдениям, становились злыми и подозрительными. Хватали всех подряд, кто под руку попадется. Я же в своей изодранной одежде просто провоцирую преследование с их стороны. Бочком-бочком я улизнула с улицы, протиснувшись между уличными киосками. Пошла дворами, на ходу отряхиваясь, чтобы выглядеть более-менее цивилизованно. Никто из встречавшихся мне на пути людей не обращал внимания на странную и очень грязную оборванку, бредущую, вероятно, в поисках мусорки. Только и разговоров было, что о взрыве. Сталкиваясь, люди интересовались друг у друга, где взорвалось, что взорвалось, и погиб ли кто-нибудь при этом. Но толком никто ничего не знал. Лишь одна сгорбленная старуха в своих летних валенках на босу ногу с уверенностью прокаркала: «Это террористы бомбу заложили под комки на улице». Я двигалась так, чтобы, срезав путь, быстрее вернуться к месту, где бросила свой «Фольксваген». За спиной прозвучали милицейские сирены. Пока они разберутся в ситуации, я буду уже далеко. Огорчала мысль, что наверняка придется оставить машину. Шофер «Тойоты», конечно, успел вызвать гаишников, и они в данный момент зарисовывают план-схему ДТП и составляют мое описание. К счастью, я обманулась в своих предположениях. Владельца «Тойоты» воспитывал бугай из БМВ, в которого воткнулся мой «Фольксваген». ГАИ и не пахло. Ребята решили разобраться по-нормальному, по-пацански. «Это не моя машина», – верещал худой, долговязый, одетый в спортивный костюм владелец «Тойоты», подразумевая мой «Фольксваген». Носки кроссовок долговязого во время разговора болтались в 10 сантиметрах над землей. «Если это не твоя машина, нахрена ты в нее лазил, козлина?» — ревел в ответ бугай, тряся парня, словно тюк с бельем. «Не держи тут передо мной прикол, лосенок, а то живо ласты склеишь». Я прошла мимо них, спокойно села в свой «Фольксваген» и завела двигатель. «Не понял, это еще что за коза?» — возмутился бугай, отшвырнул долговязого и бросился к машине. «Эй, уродина, чё творишь?» Я переключила коробку передач на задний ход и, удерживая одной рукой руль, другой высунула в окно револьвер, чтобы исключить дальнейшее непонимание. Бугай от вида револьвера оторопел. Я надавила на газ и резко развернулась, следя за дорогой. Переключила передачу, снова на газ и вперед. «Я тебя, тварь, достану!» — крикнул в бессильной ярости бугай мне вслед. «Дерзай, засранец!» — пробормотала я, глядя в зеркало заднего вида. Следующая остановка — автосервис. Шарашка называлась «Пятое колесо». Я была постоянным клиентом, и мною дорожили здесь, как никем другим. Вопросов не задавали, даже при виде пулевых отверстий на кузове от автоматных очередей. Я зарулила в открытые ворота и затормозила в нескольких сантиметрах от ног юркого белобрысого парнишки в синей рабочей блузе. Павел, нелепо взмахнув руками, с воплем попятился. «Осторожнее! Совсем уже офонарело!» Я вышла, и он осекся, не признав. Подошел мастер, усохший, 50-летний мужчина с синими глазами запойного пьяницы. «Узнаешь, Сергеич?» — весело спросил у него Паша, тыкая пальцем в помятый «Фольксваген». Мастер заскорузлыми руками вытащил изо рта сигарету, выпустил дым, окинул машину оценивающим взглядом и протянул. «Да, что люди только не выделывают с фартовыми тачками. И вот не жалко ни хрена. Хватит базарить!» — рявкнула на них я, бросила ключи от машины Павлу. «Подшаманьте цивильно, хозяйка через неделю заедет и расплатится». Павел виртуозно поймал ключи и передал мастеру, который недовольно проворчал. «Передай хозяйке, как увидишь, что это ей будет дорого стоить. Передок, зад смят, царапины, фарам конец, потом покраска, штуки 2,5, может больше. Пусть готовит. Сам ей скажешь. Главное, сделай все». Я вытащила из багажника сумку со своими вещами, вторую из салона. Поставила их рядом. Еще раз проверила свои тайники. Ничто компрометирующее не должно попасть в руки врагам. Павел проводил меня до ворот и закрыл их за мной, хотя до этого они не закрывались. Переодевшись в какой-то подворотне, я поймала такси, заехала домой, оставила там часть вещей, а с остальными вернулась в больницу. Прокурорское удостоверение оказало магическое действие на охрану. Несмотря на поздний час, меня пропустили в больницу без звука. Такой же эффект с медсестрой на посту и с охранником у дверей в палату Конюкова. Мой клиент, заслышав знакомый голос, гостеприимно распахнул дверь, но, узрев на пороге меня в гриме, оробел и попробовал закрыть дверь. «Да я это, я!» Без колебаний отстранив его, я прошла в палату, поставила в угол сумку и стала у раковины, чтобы снять с себя грим. Успокаивающе зажурчала из крана вода. Я заглянула в зеркало. Кончиками ногтей подцепила накладку на носу и оторвала ее. За моей спиной клиент в комнате сел на кровать, налил себе соку и, наблюдая за мной через дверной проем ванной, спросил: «А обязательно каждый раз гримироваться? Я чувствую, что скоро получу инфаркт из-за этого. Вы всегда с новым лицом, свихнуться можно. Жизнь заставляет». Я смочила средством для снятия грима салфетку, с силой тиранула ею несколько раз по щекам и лбу, убрав одним махом вместе с морщинами десятилетия возраста. «Смотрите-ка, я могу рекламировать средства от старости. Не желаете ли, Андрей Кондратьевич, профинансировать проектик?» «Очень смешно», — поморщился Конюков недовольно. «Ну как, удалось разговорить Мясницкого?» «Нет, он, кажется, мертв». «Я точно не поняла, но кровище было море», — ответила я, тяжело вздохнув. «Да, не повезло». «Не повезло», – зашипел Конюков, подскакивая с кровати с круглыми от страха глазами. «Вы называете это невезением? Запытали человека до смерти и не повезло?» В отчаянии он запустил пальцы в волосы. «Ужас! Хорошо, что Анжела дома и не слышит этого. А ведь я вас нанял, меня посадят». «Не валяйте дурака», – одернула я его. «Мясницкого убил тот же человек, что стрелял в вас. По описаниям похож. Я видела его лицо, преследовала, но упустила». «Значит, Мясницкий убит», — повторил Конюков, осмысливая сказанное. С потрясенным видом он опустился на кровать и залпом осушил стакан сока. Закончив с лицом, я присела рядом и рассказала, как все там произошло. В конце повествования клиент упавшим голосом произнес: «Все, следующим буду я». «С чего вы это взяли?» – спросила я. «Убийца не предпринимал попыток добить ни вас, ни Портняжного, а Мясницкий погиб потому, что стал председателем правления. Эта причина убийства кажется мне наиболее правдоподобной». «Вы уверены?» – с надеждой посмотрел на меня Конюков. «Уверена», – подтвердила я. «Сами проследите цепь событий. Портняжный – председатель правления. На него покушаются. Следующий человек, который должен был занять пост председателя, – это вы. Покушение на вас. Мясницкий занимает пост председателя правления, и его убивают. Но, следуя этой логике, меня как раз сейчас и должны убить», – проговорил Конюков задумчиво. «После смерти Мясницкого меня, скорее всего, назначат председателем, больше некого». «А Тыртышная?» – напомнила я. «Не знаю, не знаю», – покачал головой Конюков. «Мне кажется, Портняжный ее не назначит. Не думаю». Я не ответила. В голове вертелась мысль, а не Тыртышная ли действительно все это организовала. Время уходит, она не молодеет, надеется на пост, к которому шла долгие годы, а тут приходит молодой выскочка, и ее задвигают на задний план. Есть от чего взбеситься. Завтра же надо заняться ею, решила я. Еще переговорить с Портняжным. Вдруг у него имеются мысли по поводу того, кто устраняет сотрудников его банка. Из сумки я достала свой ноутбук, оснащенный встроенным модемом с функцией ADSL, мобильного телефона для выхода в интернет. Поставила его на свободное место на столе, подключила в розетку. Была пара задумок. Время детское. Я подумала, что успею все сделать и еще выспаться. Конюков в расстроенных чувствах схватился за корзинку с фруктами. Очистил себе банан, принялся его с аппетитом есть перед мерцающим в полумраке палаты экраном телевизора. «А теперь шоу 24 часа», – воодушевленно проорал с телеэкрана ведущий, видом сильно смахивающий на психически ненормального человека. «Сегодня мы установили скрытые камеры в доме одной из звезд нашего шоу-бизнеса, и, представляете, она об этом даже не подозревает. В течение 24 часов зрители нашего канала получат возможность понаблюдать за жизнью этой звезды, как она ест, спит, принимает душ и даже ходит в туалет. В течение первых 15 минут шоу в студии будет действовать горячая линия. Звоните. Первый, угадавший имя звезды, получит 3 миллиона рублей». Происходящее на экране нисколько не волновало Конюкова. Телевизор работал так, для шумового фона. Откуда-то в руках клиента возник мерзавчик. Не иначе подарок Кравцова. Плеснув немного из емкости в бокал, он предложил мне: «Будете, Евгения Максимовна, а то одному как-то не так. А сейчас мы идем копаться в грязном белье знаменитости», – вторил ему ведущий из шоу, натягивая на руки медицинские перчатки. «С собой мы возьмем ультрафиолетовый фонарь, чтобы разглядеть пятна на постельном белье. Посмотрим, насколько она чистоплотная». «Нет, спасибо, на работе я не пью. И вам не советую в вашем положении», – медленно проговорила я в ответ, увлеченная составлением на экране компьютера фоторобота-убийцы. «Андрей Кондратьевич, включили бы лучше новости, послушаем, что там говорят. Или я сейчас встану и выкину этот чертов телевизор в окно». «А ладно, сейчас. Вы что, подумали, будто я это дерьмо смотрю?» Сконфуженный Конюков торопливо переключил канал. Один, другой, третий, и повсюду шли шоу, похожие как братья-близнецы, с небольшими вариациями на тему. Зачем зритель будет подглядывать в очередной раз? На показе записи со скрытых камер в офисах, где различные люди в укромных уголках в рабочее время занимались сексом, Конюков притормозил и издал удивленный возглас: «Ни хрена себе кино!» но, вспомнив, что я неподалеку, замелькал каналами. На 18-м шел анонс криминальных новостей Тарасова. Я приказала оставить. И еще с полчаса мы смотрели концовку непонятного сериала про работницу какого-то завода, у которой почему-то имелся двухэтажный особняк и дом работницы. А какого лешего, не пойму, она горбатится на заводе, если у нее столько бабок? Вон, живет как кучерява, насупился Конюков, втянувшись в просмотр. Если от нечего делать, то шла бы в какой-нибудь офис. А может, ее прикалывают мужики в робах, усмехнулась я его любознательности. Или она мазохистка. Во, блин, из-за работы телевизор не смотрю, и теперь чувствую, что совершенно отстал от жизни, посетовал клиент, убрав звук на рекламном блоке. По экрану пошел калейдоскоп из картинок обнаженных красоток в разных позах, которых предлагалось скачать на свой мобильник. Следом реклама секса по телефону. Когда начались новости, Конюков вновь врубил звук и закричал мне так, словно я была на другом конце больницы. «Показывают! Показывают про Мясницкого!» Я развернулась в кресле. На экране шла картинка дворика перед домом, где жил нынешний председатель правления банка «Волжский». На фоне дворика серьезная черноволосая девушка в легком светлом платье с микрофоном в руках излагала известные факты. Мясницкий от полученных ран скончался на месте. Показали кадры с места убийства. Настоящая бойня. Затем экран заслонил отгоняющий оператора милиционер. Конюков, бледный как мертвец, дрожащими руками открутил пробку на мерзавчике, сделал несколько судорожных глотков, закашлялся и прохрипел: «Мне конец». Только увидев мертвое тело Мясницкого на экране, он полностью осознал, что человек, с которым он недавно общался, мертв. И мертв не от болезни или несчастного случая, а жестоко убит, буквально через несколько кварталов от больницы. «Нет, вам не конец», – решительно прозвучал мой ответ. «Я, по-вашему, для чего здесь?» Но он не слышал меня. В его невнятном бормотании звучали отчаяние и боль. «Я-то ладно, и так ясно. Но если Анжелу из-за меня...» «Хватит», – рявкнула я. «Вашей жене ничего не грозит». «Откуда такая уверенность?» – чуть не плача, спросил Конюков, заглядывая мне в глаза. «Это же звери какие-то. Она сейчас одна дома. Я ей позвоню». Он потянулся за сотовым, но я не дала. Схватила клиента за руку, вкрадчиво спросила. «Что, не терпится свести жену с ума? Подумайте, ради бога. Подумайте, зачем им ваша жена? Эти люди устраняют работников банка и ни разу еще не касались их родственников. Не было ни шантажа, ни угроз, ни вымогательства. Тут что-то другое. На мой взгляд, вам нечего опасаться, пока вас не изберут председателем правления. А если предложат вашу кандидатуру, просто откажитесь и все дела». «Ну уж нет», – неожиданно зло и твердо сказал Конюков, распрямив поникшие плечи. «Я заслужил эту должность. Это мой шанс в жизни. Я ни за что не откажусь. Если вы не сможете меня защитить, то я обращусь к кому-то другому. Я не могу, слышите, не могу отступиться». «Кто вам сказал, что я не смогу вас защитить?» – спокойно спросила я. «Это моя работа, и я выполню ее. Все мои клиенты оставались в живых». Промолчав, Конюков прильнул к мерзавчику. Отговаривать его я даже не пыталась. Пусть снимет стресс. Когда клиент вырубился, сраженный алкоголем, и, свернувшись калачиком на измятой постели, захрапел, я вернулась к работе. Мне вспоминались слова репортерши, что милиция основной версией убийства Мясницкого считает банальное ограбление. У убитого пропали часы, бумажник, золотой браслет и нательный крест, украшенный бриллиантами. Версия куром насмех. Однако это могло быть ловким трюком следователей, чтобы преступники расслабились. Ответ знал лишь Земляной. Разговор с ним я отложила на следующий день. В данный момент меня интересовала личность преступника. Современная программа составления фотокомпозиционного субъективного портрета которая в скором времени должна была поступить на вооружение спецслужб, мне, благодаря знакомому программисту, досталось немного раньше, чем им. Картинка, сделанная мной, выгодно отличалась от фоторобота, распространяемого по телевизору. Я прогнала облик киллера через базы данных силовых ведомств, но не обнаружила ничего похожего. У меня были большие сомнения, что парень до этого вел безгрешную жизнь. Скорее, он перекроил в одной из подпольных клиник свое лицо, скрыв прошлое. Тупик. Я сбросила фотографии на диск, добавила туда же фотографии с места преступления, взятые с сайта местной газеты. Пригодится позже для допроса подозреваемых. В половине первого ночи мне стало интересно, спит ли уже один мой знакомый хакер или все еще зависает в сети. В это время обычные люди, которым на следующий день на работу, видели десятый сон, но только не юзер. Под такой кличкой мой хакер предпочитал чатиться в сети. В чатах мы и познакомились год назад. Я для конспирации выбрала себе кличку «Охотник» и представлялась мужчиной, частным детективом. Юзер был всегда не прочь поработать на меня, тем более, что время от времени ему обламывался солидный куш. Однако больше денег его привлекала возможность поучаствовать в моих расследованиях. Он все подробно расспрашивал. Я, что могла, сообщала. Без мощной информационной поддержки в моем деле никуда. Большинство программ, базы данных я получила от него. Он научил меня также некоторым хакерским штучкам, ведь профессионал должен постоянно совершенствоваться. Мир динамично меняется. Чтобы не остаться на обочине, приходилось меняться вместе с миром. Только времени на все катастрофически не хватало, и приходилось снова и снова подпрягать юзера. На мое сообщение юзер отреагировал почти мгновенно, значит, не спал. «Тебе что, на работу не надо?» – напомнила я ему, поздоровавшись. «И когда ты вообще спишь?» «Я пытаюсь изжить в себе этот анахронизм», – написал в ответ юзер. Сейчас для сна мне хватает 4 часов. На работе, если что, прикорну. Начальство свалило. А сейчас мне надо спасать планету от космических мутантов растений. Послушай, а не хочешь позащищать мир от реальных монстров? Поинтересовалась я. Смотрел сегодня новости? Убийство банкира, догадался юзер. Благодаря тебе, охотник, я не пропускаю ни одного выпуска криминального Тарасова. Похвалив его за бдительность, я объяснила, что мне надо. Главное – проверить банк Волжский, не связан ли он с какими-нибудь темными делишками. Если да, то проверить на причастность к ним Портняжного, Мясницкого, Тыртышной и Конюкова. Мой клиент вряд ли мне все честно расскажет про тайные операции. Он скорее унесет тайну в могилу, а уж это я должна предотвратить во что бы то ни стало, имею в виду могилу. Еще надо проверить движение денег на личных счетах жертв. Нет ли признаков вымогательства или оплаты услуг киллера? Про вымогательство я понял. Отобразилось на экране компьютера новое сообщение от юзера. Круглые крупные суммы, снятые со счетов и не всплывшие нигде. А вот оплата услуг киллера, ты, охотник, не мог бы уточнить прейскурант. Я в этом не силен. Я прикинула. Этот убийца был профессионалом, поэтому за работу ему должны платить соответственно. В учет берется, что Тарасов – провинциальный город, а жертвы, за исключением Портняжного, ничего особого собой не представляют. Таким образом, по приблизительным подсчетам, устранение Генриха Августовича тянуло на сумму в районе от 15 до 50 тысяч долларов, а Конюкова с Мясницким – где-то около 10 тысяч или даже меньше. Я сообщила о своих предположениях юзеру. Хакер ответил, что примет к сведению. «Думаешь, они друг друга заказывали?» – спросил он, когда разобрались с суммами. «Почему бы и нет?» – ответила я. «Другой вариант. Они все знают какую-то смертельно опасную информацию. А кто-то со стороны хочет убрать свидетелей». Например, кто-то из банка организует слив информации бандитам. Мясницкий, как глава департамента коммерческой безопасности, начинает догадываться об этом, но прямых доказательств против конкретного человека нет. Он сообщает о подозрениях шефу. Портняжный развивает деятельность, чтобы вычислить крота, и его травят. Его дело продолжает Мясницкий, его убирают. В моего же клиента стреляют, предполагая, раз он близок с портняжным, то тоже все знает. С другой стороны, почему их не добили? Много всяких странностей и нестыковок. Надо работать. «Охотник, чую, опухну я с твоим заказом», – написал мне юзер с горечью. «Похоже на поиски иголки в стоге сена. Сплошняком туман. В первый раз вижу, чтобы тебя пугали трудности», – разразилась я удивленным посланием. «Да не в этом смысле», – ответил юзер. «Просто быстро не получится. Громадный объем информации по проверке». «Начни с Тыртышной. Она сейчас у меня первая на подозрении», – велела я. «Еще проверь Хикматова, владельца лакокрасочного завода. Не был ли кто из банка связан с ним? Этот хмырь пробовал получить кредит под несуществующее имущество. А когда все закончишь, еще одно. Не работа, а так, развлечение». Один балбес со своего сотового разослал по друзьям фотографии некой особы. Возможно ли влезть к нему в сотовый и стереть картинки? И у его друзей тоже. Проследить, кому он их рассылал. В принципе, все это возможно, но, боюсь, дело одними картинками той особы не ограничится, ответил хакер. Может статься, что тому балбесу и его корешам сотовый придется выкинуть на помойку. А мне плевать, стирай тогда все, честно призналась я и послала ему номер телефона Кравцова, а также номер электронной почты, если моя фотография есть у него в компьютере. Юзер пообещал, что сделает все как надо, и поспешил со мной попрощаться, чтобы не получить еще заданий. Я бы могла, но не стала его нагружать сверх меры. Проверить банки, конкуренты Волжского, я могла сама, через Портняжного и Конюкова. Потом, когда юзер закончит с прежним заданием, дам ему то, что не получилось проверить самой. Выключив компьютер, я как могла устроилась в кресле и спустя несколько секунд провалилась в сон, до поры отбросив все волнения и заботы. Отключиться от проблем – это важное умение, особенно в экстренных ситуациях. Невыспавшийся телохранитель – угроза для подопечного, для окружающих и для него самого. В Ворошиловке говорили, что ас сможет уснуть после сеанса пыток в камере смертников в ночь перед казнью, а наутро совершить побег, когда за ним явятся палачи. Я сомневалась, что без допинга способна на такое хладнокровие, однако вида не подавала. Во сне я сдавала экзамен по антитеррору. Тогда я сделала сценарий переговоров и проработала варианты нейтрализации. По оперативной информации разработала план штурма захваченного террористами торгового центра на случай провала переговоров. Затем преподаватель предложил мне разминировать макет бомбы, которую заложили условные террористы. Взглянув на бомбу, я вдруг поняла во сне, что не знаю, как она устроена, будто и не изучала вовсе подрывное дело и электронику. На душе стало невыносимо тоскливо. Преподаватель же, Борис Иосифович, как-то так, походя, сообщил, что баллон, имитирующий поражающий элемент бомбы, заправлен не азотом, а ипритом. Азот, видите ли, не завезли, а он из химлаборатории одолжил боевой газ. Посоветовал действовать осторожнее. А я, не пойми зачем, перекусила черный проводок на детонаторе. Бомба на это зловеще шикнула. Все, конец. С щемящим сердцем я открыла глаза, понимая, что шипящий звук мне не приснился. Мгновенно в руке появился револьвер. Взгляд скользнул вправо в направлении звука, а тело напряглось. Источником звука оказалась бутылка минералки в руках проснувшегося Конюкова. Проснувшись, терзаемый с похмелья жаждой, он стянул со стола бутылку и, не вставая, открыл ее в постели. Шипел выходящий из бутылки газ. Заметив мой взгляд и сконфузившись, начал пояснять, что на него лекарства так действуют. Всегда пить хочется ближе к утру. Я промолчала, закрыла глаза, решив еще немножко подремать. Часы показывали 5:30. Торопиться было некуда. Клиент выглотал залпом минералку и снова отрубился.